20. С тех пор время Арсения окончательно пошло по-другому. Точнее, оно просто перестало двигаться и пребывало в покое. Арсений видел происходящие на свете события, но отмечал и то, что они странным образом разошлись со временем и больше от времени не зависели. Иногда они двигались одно за другим, как и прежде, иногда принимали обратный порядок, реже наступали без всякого порядка, бессовестно путая очередность. И время не могло с ними справиться. Руководить такими событиями оно отказывалось. «Тут выяснилось, что события не всегда протекают во времени», — сказал Арсений Устиньи. «Порой они протекают сами по себе». Вынутые из времени. Тебе-то, любовь моя, это хорошо известно. А я вот сталкиваюсь с этим впервые. Арсений наблюдает, как тает весенний снег, и мутные воды по пробитому сестрами желобу стекают в реку Великую. Каждую весну сестры этот желоб чистят, потому что осенью он забивается листьями, дубовыми и кленовыми. Эти листья ветер наметает и в дом Арсения, и Арсений не отвергает такой перины, поскольку рассматривает ее как нерукотворную. Арсений видит, как после ночного дождя выглядывает раннее июньское солнце. Вода все еще дрожит на листьях, отделяется облачками пара от купола Иоанна Предтечи и исчезает в неправдоподобно синем небе. Облокотясь на метлу, за испарением воды наблюдает сестра Пульхерия. Теплый ветер касается пшеничной пряди ее волос, выбившейся из-под плата. Сестра Пульхерия задумчиво расчесывает родинку и умирает от заражения крови. Она лежит в свежей могиле в нескольких саженях от дома Арсения. Ее могилу заносит снегом. В разгар листопада к Арсению подходит настоятельница. Она говорит: «Приспе время, еже приставится ми от суетного мира сего к нестареемому вечному пребыванию. Благослови мя, Устинья». Листья шорхом скользят по ее облачению. Арсений благословляет настоятельницу. «Нет у меня такого права благословлять», — говорит он при этом Устинье. «Так что, любовь моя, делаю это не по праву, но по дерзости, поскольку жена сия об этом просит. Между тем путь ее действительно далек, и она об этом знает». Настоятельница умирает. Жарким летним днем у храма Иоанна Предтечи, облокотясь на метлу, стоит сестра Агафья. Она смотрит на купол храма, и рука ее тянется к родинке на лице. На полпути руку сестры Агафьи останавливает рука Арсения. Он успел вовремя. «Будет жить», — думает, удаляясь Арсений. Твердой походкой он идет в дом к иерею Иоанну. Рывком распахивает дверь. За Арсением врывается шершавый язык стужи. Иерей Иоанн и его семья сидят за столом. Жена иерея готовится подавать на стол. Она вглядывается в мутное окно, за которым нет ничего, кроме снега. Иерей Иоанн смотрит перед собой, как бы пытаясь высмотреть грядущую свою судьбу. Попадья делает беззвучный жест, приглашая Арсения разделить с ними трапезу. Жест отделяется от попадьи и вылетает в открывшуюся дверь. Арсений его не замечает. Дети вжимаются в лавку и устремляют взор на свои руки, лежащие на коленях. Пальцы теребят грубое полотно рубах. Арсений для них подобен шаровой молнии, виденной однажды их отцом. Отец учил их, что когда влетает шаровая молния, лучше не двигаться и не выдавать себя. Выдохнуть и замереть. Они замирают. Арсений хватает со стола нож и бросается к иерею Иоанну. Иерей Иоанн продолжает смотреть перед собой и как бы не замечает Арсения. На самом же деле он все видит, но сопротивляться судьбе не считает нужным. Арсений машет ножом у самого лица Иерея Иоанна. Иерей по-прежнему не двигается и думает, возможно, о шаровой молнии, о том, что она его все-таки обнаружила. Арсений бросает нож на пол и выбегает из избы». Иерей Иоанн не испытывает облегчения. Он понимает, что произошедшее — это предсказание, это только зарница, и он ждет прихода молнии. И догадывается, что на этот раз разминуться с ней будет непросто. Арсений идет по Запсковью, и его подстерегают мальчишки. Они валят его на доски мостовой, несколько пар рук прижимают его к доскам, хотя он не сопротивляется. Тот, чьи руки остались свободными, прибивает края Арсеньевой рубахи к доскам. Арсений смотрит, как смеются мальчишки, и тоже смеется. Всякий раз, когда мальчишки прибивают его рубаху к мостовой, он смеется вместе с ними и беззвучно просит, чтобы Бог не поставил им этого в вину. Он мог бы аккуратно оторвать рубаху от гвоздей, но не делает этого. Арсений хочет сделать мальчишкам приятное». Он резко встает, и подол его рубахи с треском отрывается. Мальчишки катаются от хохота по земле. Оставшийся день Арсений ищет среди мусора лоскуты и пришивает их вместо оторванного подола. Увидев новые лоскуты на его рубахе, мальчишки смеются еще больше. Когда они убегают, становится тихо. Остается лишь один мальчик, который подходит к Арсению и обнимает его. И плачет. Арсений знает, что этот мальчик его жалеет, но стыдится показать это перед всеми. И у Арсения сжимается сердце. Ему хочется, чтобы этот ребенок радовался, потому что в его чертах он узнает черты другого ребенка. И Арсений плачет. Он целует мальчика в лоб и убегает, потому что сердце его готово разорваться. Арсений захлебывается от рыданий, он бежит, и рыдания сотрясают его, и слезы летят с его щек в разные стороны, прорастая на обочинах разными неброскими растениями. По весне река Великая поднимается, и кое-где всплывают деревянные мостовые. В Запсковье грязь, по дороге к дому ее месит Иерей Иоанн. Жирное чавканье грязи он слышит у себя за спиной. Медленно оборачивается, перед ним стоит человек с ножом, весь в грязи. Иерей Иоанн молча прижимает руку к груди. В голове его мелькает воспоминание о предвидении Арсения. В сердце его звучит молитва, которую он не успевает произнести. Человек наносит ему 23 ножевых удара. При каждом замахе он кряхтит и стонет от натуги, и Иерей Иоанн остается лежать в грязи. Там же теряются следы человека. Говорят, что будто бы и человека не было, а был лишь всплеск грязи, взметнувшийся за спиной Иерея Иоанна и тут же растекшийся по дороге. Через малое время раздается нечеловеческий крик. Он перелетает через реку Великую и реку Пскову, распространяясь над всем городом Псковом. Это кричит попадья. Приезжают от посадника Гавриила, говорят, «Ты, Устинья, человек особенный, и посещение твое благотворно. У жены посадника третью неделю болят зубы. Так не можешь ли ты ей помочь?» К ней приходили уже многие врачи, а облегчения фактически никакого. И посадник зовет тебя к себе, надеясь на твою помощь. Арсений смотрит на пришедших от посадника Гавриила. Они ждут. Они говорят, что посадница и сама могла бы приехать к нему на кладбище. Но как раз на кладбище ей ехать не хочется. Арсений качает головой, он лезет рукой в рот, вытаскивает из десны зуб мудрости и вручает его пришедшим. Те понимают, что это и есть ответ блаженного на их просьбу. Со всей осторожностью они приносят зуб Арсения посаднице. Посадница кладет его себе в рот, и зубная боль проходит. Посадник Гавриил со свитой приезжает к Арсению. Он привозит ему дорогие одежды и просит Арсения в них облачиться. Арсений облачается. Ему и посаднику Гавриилу подносят по чаше фряжского вина. Посадник пьет. Арсений же кланяется и, повернувшись к северо-востоку, медленно выливает свою чашу на землю. Струя вина, образуя при падении спираль, сверкает полированными гранями. Драгоценная влага жадно впитывается травой. Солнце стоит в зените. Посадник Гавриил хмурится. «Неужели же ты не понимаешь?» — спрашивает посадника юродивый Фома. «Почему раб Божий Устин вылил на северо-восток твое вино?» Посадник не понимает и даже не склонен этого скрывать. «Да ты, человече, — говорит юродивый Фома, — попросту не в курсе того, что в Великом Новгороде днесь пожар, и раб Божий Устин стремится залить его подручными средствами». Посадник Гавриил посылает своих людей в Великий Новгород, чтобы достоверно узнать о происходящем. Вернувшись, люди докладывают посаднику Гавриилу, что утром означенного дня в Новгороде и в самом деле разгорелся сильнейший пожар, но около полудня неведомую новгородцам силою угас. Посадник ничего не отвечает. Он делает пришедшим знак выйти, и они, кланяясь, уходят. Посадник возжигает лампаду. До стоящих за дверями доносятся глухие слова его молитвы. Арсений в подаренной ему одежде идет в корчму. Посетители корчмы раздевают Арсения и на вырученные за одежду деньги намереваются пить 3 дня и 3 ночи. У Арсения с собой узелок со старой одеждой, которую он тут же надевает. Он вздыхает с облегчением. Посетители корчмы заказывают по первой кружке. Видя это, Арсений выбивает кружки у них из рук. Кружки катятся с оловянным звуком, разливая содержимое по полу. Посетители заказывают по второй кружке, но Арсений опять не дает им выпить. Один из них хочет ударить Арсения по лицу, но корчмарь возбраняет ему это сделать. Корчмарь знает, что за побои придется отвечать ему, и выталкивает посетителей пинками. Посетители расходятся по домам трезвые и при деньгах. Отнимая деньги, родные возвратившихся не могут найти явлению разумного объяснения. Они остаются в полном недоумении. «А знаешь ли, — спрашивает Арсений юродивый Фома, — сколько лет прошло со времени твоего появления здесь?» Арсений пожимает плечами. «Ну так и не надо тебе этого знать, — говорит юродивый Фома. — Живи покамест вне времени!» Арсений забрасывает комьями грязи некоторых почтенных жителей Запсковья. За их спинами он безошибочно различает крупных и мелких бесов. Жители недовольны. «Утешение лишь в том, — сообщает Арсений Устине, — что бесы недовольны еще больше. Иногда он бросает камни в двери церквей. Там тоже скапливается достаточное количество бесов. Войти внутрь храма они не дерзают и жмутся у входа. Глядя, как Арсений по ночам молится, новая настоятельница говорит: «Во дни раб Божий Устин Мирови смеется, нощью же мир оплакивает». В монастырь приносит Евпраксию, дочь плотника Артемия. 2 месяца назад на Евпраксию упала потолочная балка в амбаре, и с тех пор она лежит без движения. Болезнь не дает ей вернуться к жизни, но и не отпускает в смерть. И окружающим Евпраксию непонятно, к какому из 2 состояний она ближе. Евпраксию определяют в гостевую келью и читают над ней молитвы. В погожие дни ее выносят в монастырский двор и читают молитвы на свежем воздухе. Ветер шевелит волосы Евпраксии, но сама она остается неподвижна. К постели Евпраксии во дворе подходит Арсений. Он берет Евпраксию за руку. «Жизнь не полностью оставила ее, — говорит Арсений Устине. — Я чувствую, что она может проснуться. Ей надо только в этом помочь». Арсений кладет Евпраксии ладонь на лоб. Губы его шевелятся. Евпраксия открывает глаза. Она видит Арсения и обступивших ее сестер. Стоит теплый летний день, тени деревьев резки. Они перемещаются в такт движению солнца. Листья лип клейкие и едва заметно дрожат на ветру. «Мы празднуем возвращение Евпраксии», — говорит новая настоятельница. «Но помним и о том, что оно временно, ибо временно все на этой земле». «А мне хотелось поговорить с ней еще хотя бы раз», — говорит плотник Артемий. «И теперь я буду говорить с ней постоянно. В том смысле, конечно, что временно. Я плачу при мысли о безграничной милости Божьей и благодати, снизошедшей на раба Божьего Устина. И все мы, стоящие без исключения, способны вдыхать запахи теплого летнего дня и слушать щебетание птиц. Без исключения, потому что если бы не Арсений, этим исключением могла бы быть дочь моя Евпраксия». Плотник Артемий становится перед Арсением на колени и целует ему руку. Арсений руку выдергивает и переходит реку Великую по льду и оказывается в Запсковье. Ранним утром калачник Самсон выносит свой товар. Он ждет юродивого карпа, который должен похитить у него один калач. Юродивый карп появляется, хватает полуденежный калач и несется, заложив руки за спину, прочь от калачника Самсона. Калачник улыбается доброй калачной улыбкой. Пар из его рта оседает инеем на бороде. Он проводит по бороде рукой и говорит: «Человек Божий, понимаешь, блаженный». Для полного выражения чувств калачнику, как всегда, не хватает слов. Юродивый карп, как всегда, роняет калач, и его подбирают небогатые люди. Карп пережевывает оставшееся у него во рту. Когда рот его становится свободен, он кричит: «Кто ми будет спутник до Иерусалима?» Поднявшие калач люди недоумевают. Они говорят: «Благоюродствует наш карп! Кто же пойдет из Пскова в Иерусалим?» «Кто ми будет спутник до Иерусалима?» — кричит собравшимся юродивый карп. Собравшиеся отвечают: «Иерусалим — это самое далеко! Как туда добраться?» Юродивый карп, не мигая, смотрит на Арсения. Арсений молчит, но не отворачивается. У него комок в горле. Ему хочется насмотреться на юродивого карпа. Он за этим пришел. Карп ежится, втягивает голову в плечи и уходит. «Карп, карп, карп», — говорит он задумчиво. В монастырь приносят расслабленного Давыда. Давыд болеет одней с юности своей. Он не способен двигаться и даже не может удержать свою голову. Когда Давыда кормят кашей, головы его приподнимают. Иногда каша выпадает из его рта. Тогда ее собирают ложкой из подбородка и отправляют опять в рот. Давыда несут на монастырское кладбище. Осторожно укладывают на могильном холме рядом с домом Арсения. Говорят: «Помози нам, Устине, аще можеши». Арсений ничего не отвечает. Голыми руками он рвет на могилах крапиву и складывает ее в пучок. Когда пучок готов, Арсений хлещет пришедших по лицу и по рукам. Они чувствуют, что их присутствие здесь нежелательно. Уходят, оставив Давыда лежать на могиле. Подумав, Арсений хлещет крапивой и его. Давыд морщится, но продолжает лежать, поскольку другого выхода у него нет. Солнце закатывается быстрее обычного. На небе появляется луна. Арсений становится рядом с Давыдом на колени и касается его руки. Осматривает белую, почти неживую кожу Давыда. Эта кожа создана для лунного света. Арсений поглаживает ее пальцами и начинает силой мять. Переходит на другую руку, переворачивает расслабленного на живот, что из силы мнет его омертвевшую плоть, словно закачивая в нее жизненные силы, трет Давыду в спину вдоль позвоночника, разминает ноги Давыда, отчего, свесившись с могильного холма, подрагивают Давыдовы руки. Больной напоминает большую куклу. Дважды за ночь новая настоятельница выходит на кладбище и дважды видит непрекращающуюся работу Арсения. С первыми лучами рассвета Давыд медленно встает на ноги. Он делает несколько деревянных шагов в сторону храма, где его уже ждут его близкие. Силы оставляют Давыда, потому что мышцы его еще не привычны к ходьбе. Близкие бросаются к Давыду и подхватывают его под руки. Они понимают, что первые шаги — самые главные, но и самые трудные. «Что сие?» — спрашивает новая настоятельница у присутствующих, но прежде всего у самой себя. Результат ли терапевтических мероприятий брата нашего Устина или чудо Господне, явленное помимо человеческого воздействия? В сущности, отвечает сама же настоятельница, одно другому не противоречит, ибо чудо может быть результатом труда, помноженного на веру. У реки Великой и в псковских лесах Арсений собирает травы. Псковские земли южнее Белозерских и рождают большее количество трав. Есть здесь даже те, что в свое время не были описаны Христофором. Об их действии Арсений догадывается по запаху и форме листьев. Такие травы он сушит в монастырском сарае и испытывает на себе. Сушит он и другие травы. Некие христолюбцы вылавливают в реке Великой большую рыбу и дарят ее иерею Константину. Матушка Марфа готовит рыбу к ужину. Она предупреждает мужа, что у большой рыбы большие кости, и призывает его быть осторожным. Иерей Константин, человек беспечный, ест рыбу рассеянно, не думая о ее костях, думая о строящейся приходской церкви. Он пытается в очередной раз счесть количество закупленных материалов и тревожится, что их не хватит. Иерей Константин не сразу замечает, как снежной рыбьей плотью в его горло входит дугообразная кость с обломком хребта. Он кашляет, из его рта летят куски рыбы, все, кроме кости. Кость цепляется за горло тремя точками. Она не идет дальше вниз, но и не поднимается наверх. Ушла слишком глубоко, чтобы можно было достать пальцами. Матушка Марфа бьет мужа по спине, но кость сидит неподвижно. Иерей Константин ложится животом на стол и, свесив голову почти к полу, пытается кость выкашлять. Изо рта течет слюна с кровью, но кость не сдвигается ни на вершок. К Иерею Константину приводит врача Терентия. Терентий просит больного открыть рот и подносит ко рту свечу. Но и при свете свечи кости не видно. Терентий пытается засунуть больному в горло свои длинные пальцы, но даже они не способны нащупать кость. Иерей Константин безмолвно сотрясается рвотных движений и, в конце концов, вырывается из рук врача. Матушка Марфа выставляет Терентия из избы. «Они отказываются от медицинской помощи», — говорит собравшимся на улице врач Терентий. И, положа руку на сердце, они правы, ибо глубина залегания кости превосходит возможности современной медицины. После ночи страданий Иерей Константин везут через реку в Запсковье. Придя на кладбище Иоаннова монастыря, Иерея ставят перед Арсением. Но больной уже не может стоять, он садится на могильную плиту. Горло его распухло, и он задыхается. В глазах страдания и скорбь. Ему кажется, что его уже хоронят. Он боится, что боль его не пройдет и после смерти. Арсений садится перед Иереем Константином на корточки. Он прощупывает его шею двумя руками. Иерей тихо стонет. Внезапно Арсений хватает его за ноги и приподнимает над землей, трясет с неожиданной силой и яростью. Ярость Арсений направлена против болезни. Из горла больного исходит вопль, красная слизь и кость. Иерей лежит на земле и тяжело дышит. Полузакрытыми глазами смотрит на причину своего страдания. Некие из случившихся на кладбище хотят его поднять, но он останавливает их рукой. Ему нужно отдышаться. Матушка Марфа становится перед Арсением на колени. Арсений наклоняется и хватает матушку за ноги, пытаясь поднять и ее. Матушка кричит, она слишком тяжела, а у Арсения уже нет так много сил. Практически неподъемно перешептываются присутствующие, качая головами. Арсений оставляет матушку Марфу и покидает кладбище. Матушка заворачивает кость в платок на благодарную семейную память. У посадника Гавриила погибает дочь Анна. На 16-м году своего жития, поскользнувшись на пароме, Анна падает в воду и камнем идет ко дну. За ней бросаются несколько человек, они ныряют в разных направлениях, пытаясь угадать, куда повлекло тело девицы. Выныривают, задыхаясь, набирают в легкие воздуха и вновь погружаются в воду, с трудом достигают дна реки Великой, но и там не могут обрести дочери посадника. Вода мутна, вода быстра и полна водоворотов. Один из нырявших едва не тонет, но усилия ныряльщиков тщетны. Тело утопленницы находят ниже по течению несколько часов спустя, когда его прибивает к камышам. Посадник Гавриил вне себя от горя. Он хочет похоронить дочь в Иоанновом монастыре и едет к настоятельнице. Настоятельница говорит ему, что Анну лучше похоронить в скудельнице. Посадник Гавриил хватает настоятельницу за плечи и трясет ее продолжительное время. Настоятельница смотрит на сотника без страха, но с печалью. Она позволяет посаднику хоронить его дочь в монастыре. Сотник распоряжается надеть на Анну золотые и серебряные украшения, дабы и мертвая она не потеряла своей красоты. Паром с телом встречают жители Завеличья и других частей Пскова. Все они в слезах, надгробное рыдание творящее. Анну предают земле. Уходят все, кроме посадника. Он остается и несколько часов лежит на свежей могиле. Когда спускается ночь, посадника уводят. Прислонившись к сросшимся дубам, на кладбище остается лишь Арсений. Кажется, что он тоже с ними сросся, переняв цвет их коры и неподвижность. Это впечатление ошибочно, так как суть Арсения не деревесна, но человечна и молитвенна. Внутри него стучит сердце, а губы его шевелятся. Он просит о небесных дарах для новоприставленной Анны. Глаза его широко открыты, в них отражается огонек свечи, неуверенно пересекающий кладбище. Огонек огибает кресты и приподнимается на кочках. Достигнув могилы Анны, останавливается. Невидимая рука укрепляет его на пне рядом с могилой. Другая рука обламывает ветку осины и прикрывает ею огонек со стороны монастыря. В мерцающем круге свечи появляется лопата. Она без труда срезает могильный холм. Свежая земля не требует усилий. Копающий уже по колено стоит в могиле, стоит по пояс. Его лицо оказывается на одном уровне со свечой. Арсений узнает это лицо. «Жила», — говорит он тихо. Жила вздрагивает и поднимает голову. Он никого не видит. Если ты, Жила, войдешь в эту могилу по грудь, то уже никогда из нее не выйдешь, — говорит Арсений. Не сказано ли в украденных тобой грамотах «Смерть грешников люта»? жилу трясет, он смотрит в темное небо. «Ангел лись еси!» «Разве имеет значение, кто я?» — отвечает Арсений. «Ангел ли, человек ли? Прежде ты грабил живых, а теперь стал могильным вором. Получается, что еще при жизни ты приобретаешь земляные свойства, и оттого можешь в одночасье стать землею». «Так что же мне делать?» — спрашивает жила. «Если я сам себе в тягость?» «Молись непрестанно, а для начала закопай могилу». Жила закапывает могилу. «Если бы ты не был ангелом, ты бы не знал, как меня зовут», — говорит он кому-то вверху, «потому что в ограде Пскове я сегодня первый день». Мало-помалу слава о врачевательном даре Арсения разносится по всему Пскову. К нему приходят люди с самыми разными болезнями и просят дать им облегчение. Глядя в голубые глаза юродивого, они рассказывают ему о себе. Они чувствуют, как в этих глазах тонут их беды. Арсений ничего не говорит и даже не кивает. Он внимательно их выслушивает. Им кажется, что его внимание особое, ибо тот, кто отказывается от речи, выражает себя через слух. Иногда Арсений дает им травы. Сестра Агафья, порывшись в его мешке, находит соответствующую грамоту Христофора и зачитывает больному вслух. Получившему траву куколь предписывается варить ее в воде с кореньем, вытянет гной из ушей. Покусанному пчелами выдают траву пырей и велят натереться. Арсений молча внимает чтению сестры Агафьи, хотя значение предлагаемых трав переоценивать не склонен. Врачебный опыт подсказывает ему, что медикаменты в лечении не главное. Арсений помогает не всем. Чувствуя свое бессилие помочь, он выслушивает больного и отворачивается от него. Иногда прижимается лбом к его лбу, и из глаз его текут слезы. Он делит с больным его боль и в какой-то степени смерть. Арсений понимает, что с уходом больного мир не останется прежним, и сердце его наполняется скорбью. «Если бы был во мне свет, я исцелил бы его», — говорит Арсений о таком больном Устине. «Но я не могу его исцелить по тяжести грехов моих. Эти грехи не дают мне подняться на ту высоту, где лежит спасение этого человека. Я, любовь моя, виновник его смерти, оттого плачу о его уходе и о своих грехах». Но и те больные, которых Арсений не может вылечить, чувствуют благотворность общения с ним. После встреч с Арсением боль, как им кажется, становится меньше, а вместе с ней уменьшается и страх. Неисцелимые видят в нем того, кто способен понять глубину страдания, ибо в исследовании боли он опускается до самого ее дна. К Арсению приходят не только больные. На кладбище появляются беременные. Он смотрит на них сквозь слезы и кладет им ладонь на живот. После встречи с юродивым они чувствуют себя лучше, а роды проходят легко. Приходят кормящие, у которых исчезло молоко. Арсений дает им траву-чистяк. Если трава не помогает, Арсений ведет женщин в один из завелических хлевов и велит доить корову. Смотрит, как сквозь красные от напряжения пальца сочится белая влага, как колеблется тугое коровье вымя. Сзади в дверях стоят хозяева, они тоже смотрят. Они знают, что приход юродивого и женщины является благословением. Арсений знаком показывает, чтобы кормящая выпила молока. Она пьет и чувствует, как набухают ее собственные соски, и спешит к своему дитяти. Арсений переходит реку Великую, замечает по ходу следования, что льда уже нет, но вода все еще холодна. Речным непрогретым ветром с самого утра веет на Запсковье, выстуживая эту часть города. Юродивый Фома, щурясь, смотрит куда-то вдаль. Бороду его выворачивает ветром. Юродивый Карп стоит, закрыв лицо руками. В полуборота к юродивому Фоме. Калачник Самсон не заставляет себя долго ждать и появляется с лотком калачей, с доброй улыбкой на устах. Юродивый карп устало отнимает руки от лица и сжимает их в замок за спиной. На виске его бьется синяя жилка. Он уже в сущности не молод. Черты лица его тонкие. Мягкой балетной походкой юродивый карп подходит к калачнику Самсону и берет зубами ближайший калач. Сделав шаг от лотка, юродивый карп оборачивается, жалобно смотрит на Самсона. Самсон, не меняясь в лице, снимает лоток и бережно ставит на землю, делает несколько шагов по направлению к юродивому карпу. Ладная фигура калачника ломается, рука его съезжает к голенищу сапога. Там блестящее, холодное и острое. Калачник подходит вплотную к карпу. Карп вытягивается в струну. Он выше калачника и ощущает его дыхание шеей. Нож медленно входит в тело юродивого. «Силы небесные!» — шепчет калачник Самсон. «Сколько же я ждал этого дня!»